Я направилась по коридору в спальню Сары Джейн. По пути не удержалась и заглянула в комнаты девочек. На разобранных кроватях громоздятся скомканные одеяла, повсюду разбросана одежда. Туалетные столики заставлены пыльными флаконами и баночками, усыпаны подростковыми побрякушками и всякой косметической мелочевкой. В комнатах висит крепкий дух гниющих яблочных огрызков и почерневшей банановой кожуры. Сара Джейн тут больше не живет. И какими глазами смотрит ее дочери на мисс пушистый розовый джемпер? Впрочем, что это я? Разумеется, они в полном восторге. Ну что плохого в заднице 40-го размера, после которой в гостиной остаются объедки пиццы и дурацкие тонкие сигареты? Мне доводилось бывать в отелях, номера которых показались бы собачьими конурками рядом с гардеробной Сары Джейн. Попадая в этот чертог, человек робел и тушевался. Во всю его 3-метровую ширь тянулись 4 металлических шеста, прогибавшихся под грузом вешалок. Все наряды были педантично разобраны по размерам, стилям, расцветкам и назначению. Внизу — ряды полок с обувью, вверху — с сумками, перчатками, шарфами. Я вытащила из кармана упаковку больших пластиковых мешков для мусора и принялась набивать первый нарядами самого маленького, 50-го размера. Через 2 часа передо мной громоздилось 20 раздувающихся мешков, аккуратно увязанных и подписанных. Притащив из подвала стремянку, я добралась до верхней полки и стала снимать с нее шляпные коробки и все прочее. В одной из коробок обнаружились 2 стародавних слежавшихся свитера, а между ними пара больших пронафталиненных конвертов из грубой оберточной бумаги. Я уже задыхалась от духоты и усталости. Пот щипал глаза. Пора брать тайм-аут. Кое-как устроившись на узкой перекладине лестницы, я открыла первый конверт. В нем оказалась увесистая пачка писем, отпечатанных на толстой конторской бумаге. Нет, это были не письма, а скорее какие-то официальные бумаги, что-то вроде отчетов. Вверху каждого листа выделялась тисненная шапка. Детективное агентство Хелси. Я оглушенно перебрала всю пачку. Отчеты адресованы уважаемой миссис Квинлин, самой ранней 15-летней давности. В соответствии с вашим заказом на проведение слежки за вашим мужем, сообщаю, что 23 августа он был замечен. Прилагаю фотографии вашего мужа, отснятые 12 ноября в ночном клубе «Сибарит» частным детективом Лу Собель. Был замечен входящим в бар по адресу улица Адамса, дом 305. В 4:05 утра к нему присоединилась женщина европейской наружности, на вид около 23 лет, брюнетка, волосы длинные. Они сидели обнявшись и пили коктейли до 5:15, после чего вместе покинули бар и проследовали в... Уйдя с заседания, ваш муж в сопровождении женщины, как установлено девушке по вызову, обычно работающей в казино Лас-Вегаса, поехал в отель, где снял 610 номер на двоих. У первой лунки покинул своих партнеров по гольфу, ссылаясь на приступ радикулита, после чего поехал в мотель «Озерный рай», где его ожидала женщина. Они проследовали в... и вернулся к окончанию игры, после чего присоединился к своим партнерам. Отчетов было много. Слишком много. В душном гардеробе мне не хватало воздуха, кружилась голова. Стиснув бумаги влажными пальцами, я сползла со стремянки, добрела до кровати и опустилась на нее. От постели разило Стэнфордом, меня передернуло. Второй конверт из той же оберточной бумаги раздувался от фотографии. На всех улыбающийся Стэнфорд, а рядом с ним шлюшка из Лас-Вегаса. Обжимаются у засранного стола. Они же на пару выходят из номера дешевого отеля. Девушка в ковбойской шляпе и джинсах с бахромой сосут пиво в техасском баре, стилизованном под салун. На пару выбираются из трейлера. Киппи Лохлин, помощница управляющего магазином в нашем гольф-клубе, глядя в разные стороны, выходят друг за другом из мотеля «Ход конем» на Линкольн-авеню. На обороте каждой фотографии белела аккуратная наклейка, заполненная четким квадратным почерком, когда, где и с кем развлекался Стэнфорд, и кто за ним следил. Возле каждой такой наклейки кудрявым почерком Сары Джейн вписана другая дата, отстающая от первой на 2-3 дня, и указан характер возмездия. Старинная рубиновая брошь в оправе белого золота. Бриллиантовые запонки, 2 камня по 2 карата. Комплект из 5 тонких браслетов с 15 бриллиантами каждый. Отчеты за первые 8 лет и детально зафиксированная череда драгоценностей. Чем далее, тем дороже. Помню, у меня порой возникало подозрение, что Сара Джейн нарочно перекрывает все рекорды разумных трат. Она словно провоцировала мужа, ожидая, когда тот закатит ей скандал из-за побрякушек, а она в ответ выдаст ему за измены. Напрасные надежды. Стэнфорд мило улыбался, подписывал чеки и галопом мчался в очередной мотель. Но сразили меня не бриллианты. Я и прежде знала о ее месте. Что явилось полнейшим откровением, так это второй способ. Мужчины. Впервые таинственная третья пометка появилась на обороте фотографии мисс Киппи. Я долго смотрел на нее в полной прострации, сперва пытаясь понять, а потом отказываясь верить. 14 сентября. П.Б. Официант из клуба «Мюнхен». Инициалы ни о чем мне не говорили, но само местечко я помнила. Затащила меня туда Сара Джейн после 3 недель уговоров. Ей приспичило отведать гордость тамошней кухни, суп из бычьих хвостов. Теперь понятно, что там был за суп. В памяти смутно мелькала смазливая физиономия нагловатого мальчишки-официанта, видимо, того самого П.Б. 3 декабря. Ф.Р. Участник конференции по челюстно-лицевой хирургии. 7 февраля. Г.С. В танцклубе «Без крыши». Она коллекционировала случайных мужиков и ни разу ни словом не обмолвилась. Как вообще могло случиться, что я ничего не ведала? Я, всегда знавшая о ней все, где она, с кем, чем занята. Неужели она настолько боялась признаться мне? Наверняка так и есть. И нетрудно догадаться, почему. Год за годом мы без устали спорили о супружеской измене, приводя одни и те же доводы даже в одних и тех же выражениях, так что мои непримиримые убеждения Сара Джейн заучила наизусть. Интрижки — это лекарство, с помощью которого взрослые цивилизованные люди пытаются привести в чувство свой загибающийся брак, настаивала она еще в школьные годы. А после, когда мы обе стали женами и матерями, не упускала случая добавить. Потому что, Барбара, мне так слабо верится в перспективы твоего замужества. Ее родители спали в комнатах, разделенных узким коридором. Школьница, я часто оставалась у нее ночевать, и сразу после ужина мы мчались наверх, в тот самый коридор, и наглаживали ковер против шерсти, вздыбливая ворс. Мышь бы не проскользнула между дверями родительских спален, не оставив на нем следов. Надо ли добавлять, что за много лет мы ни разу не обнаружили ни единой улики? Все эти годы я была сама непогрешимость, сама праведность. С такой не пооткровенничаешь, камнями закидает. И в результате лучшая подруга столько лет таила от меня свою боль, боясь шокировать, оттолкнуть, потерять. Я забросила конверты обратно на полку, отволокла лестницу в подвал и перетащила мешки с одеждой к выходу. Скорее на свежий воздух. А за мешками пришлю кого-нибудь из армии спасения. Заскочив в холл, чтобы швырнуть ключи на столик, я в последний раз оглядела дом, где больше не было места ни мне, ни памяти о Саре Джейн. Жаль, не увижу лица Стэнфорда, когда он напорится на конверты и расшифрует подписи на фотографиях. Сюрприз! Сара Джейн знала и мстила. Приятная картина оказалась, однако, весьма туманной и растаяла подозрительно быстро. На смену явилась куда более детальная и убедительная. Стэнфорд с подружкой катаются по несвежим простыням, сминая задницами отчеты и фотографии. Девица подбирает одну из них, читает надпись и издевательски хохочет. Вызывающие торчащие молодые груди так и подпрыгивают. У порога я поколебалась, вздохнула и принялась грузить мешки на заднее сиденье. Через несколько минут, даже не оглянувшись напоследок, я покинула этот дом, увозя с собой память о Саре Джейн. Мой просторный кухонный стол стонал и шатался под грудами бумаг. Все это изобилие я вытряхнула из необъятных папок с надписью «Замыслы». Дрянь, макулатура, вот он мой архив, итог всей жизни. Вырезки из газет и журналов, ксерокопии, бесчисленные записи на салфетках, блокнотных листках, сигаретных пачках, бумажных кульках, на обороте рецептов и квитанций. Сегодня половина всего этого добра выглядела полнейшим идиотизмом, а остальное просто никуда не годилось. Почему хотя бы вот это фото? Скромный парикмахер с конвертом, а в нем чек на $25. И анонимная записка от какого-то бедолаги. 15 лет назад бедолага облегчил карманы Бродобрея на эту сумму, но так и не смог сладить с чувством вины. Или вот, бойскаут гордо позирует перед знаком «Стоп». Юный зануда вынудил отцов города установить его на опасном перекрестке возле школы. А уж заметка о массовой миграции в Мексику бабочек Данаид — вообще нечто запредельное. Так, копаем дальше. Солидная подшивка материалов о борьбе с УМО, сколотая с пачкой вырезок об американках, борцах. Ума не приложу. Что я тогда намеревалась из этого высосать? Можно написать статью о почтительном отношении к толстякам в некоторых культурах. А лучше сразу отправиться в Японию и стать первой женщиной-сумоисткой, Барбарой Сан. Мог бы выйти целый цикл, что-нибудь вроде «Ожирение человечества». В «Собачьей жизни» был сюжет о некоем восточном правителе, ежегодная зарплата которого равнялась весу обеих его жен в золотом эквиваленте. Одну сцену из фильма я запомнила прекрасно. Две молоденькие кубышки, отъедавшиеся по особой методе перед очередным взвешиванием. Боже мой! Безумная, эпатажная по тем временам собачья жизнь. Когда же это я смотрела? Ну да, совсем ребенком, еще в Клифтоне, под Цинциннати, в знаменитом кинотеатре «Эсквайр». Надо же, через столько лет вдруг всплыло в памяти. Мог бы выйти недурной очерк, что-нибудь вроде «Давайте вспомним былое». Я придвинула лист желтой бумаги, озаглавленный «Нечто дельное», и пополнила куцый список задумок еще одним пунктом. Пускай в этих залежах макулатуры ничего стоящего и не обнаружится, все же какие-то заметки и выписки могут натолкнуть на новую мысль. Но хоть как-то упорядочить материалы не удалось. Я, истая педантка, введение семейной бухгалтерии, собственные дела запустила самым непростительным образом. Одно оправдание. В стройном замысле идеальной семейной жизни мои журналистские экзерсисы не играли сколько-нибудь заметной роли. Этакий рудимент вроде аппендикса, фантом из прошлой жизни. Писательство стало своего рода замазкой для латания щелей между обязанностями жены, матери, хозяйки дома, ну и подпиткой моего самодовольства. Знай только, обходи стороной обрастающий мхом папки с замыслами, и можно без помех тешиться иллюзиями, будто там дожидается своего часа нечто исключительно ценное. Запищала духовка. Пора переворачивать цыплят. С привычной ловкостью я выхватила из духовки раскаленный противень, брякнула его на подставку и тут же сорвала трубку затрезвонившего телефона. «А, Фрэнклин, привет!» Прижав трубку плечом, я откупорила бутыль с соусом и щедро залила птицу коричневой жижей. «Весь день пытаюсь до тебя дозвониться. Понимаешь, пришлось съездить домой к Саре Джейн. Сегодня задержусь допоздна, дорогая. Срочное заседание избиркома. Может, найдешь с кем еще сходить в театр? Да, в общем-то, мне правда очень жаль. Интонации какие-то легкомысленные, речь какая-то неровная. Ты выпил?» «Я?» — Фрэнклин уронил трубку. Что-то зашуршало, забрякло, наверное, шарил вокруг, пытаясь ее нащупать. Просто связь дерьмовая. «Ну ладно, увидимся». Трубка чмокнула. «Поцелуй детей». Издалека с холодной размеренностью понеслись неживые гудки отбоя. Я выдворила противень обратно в духовку, установила таймер и тяжело опустилась за стол. С каких это пор телефонный Фрэнклин утратил всякое сходство с Фрэнклином во плоти? Или это километры телефонного кабеля вливают столько заученной нежности в интонации? И чью роль он так фальшиво разыгрывает перед дурочкой женой? Должно быть, собственного отца, мягкого, презираемого им существа, до безумия обожавшего всю семью, особенно многообещающего сына Фрэнки. Звонок мужа отбил у меня охоту сражаться с хаосом на столе. Непостижимо, но тот же звонок закалил решимость приняться за статьи для Кэмерона. Я сгребла бумажное добро и кое-как рассовала по папкам. Завтра, все завтра. Потрачу хоть целый день на нормальное обустройство рабочего места. Аккуратно и четко перепишу список дельных идей, разложу по местам все необходимое для работы, отключу телефон. А детям порекомендую забиться в угол и не трогать мать, разве что у них откроется опасный для жизни кровавый понос. Установлю себе ежедневную норму и не встану из-за компьютера, не отработав положенных часов самым ударным образом. Ясно ведь, если не научусь принимать всерьез саму себя и свою работу, нечего ждать серьезного отношения от других. Пока цыплята упревали до полной кондиции, я оттащила мешки с одеждой Сары Джейн на чердак и сунула под них конверты из детективного агентства Хелси. Вернувшись в кухню, звякнула Кэтлин и уговорила выбраться со мной в театр. Ни у Рики, ни у Джейсона цыплята не вызвали и тени энтузиазма. «Скоро кудахтать начну», — заметила Рикки. «Опять куда-то уходишь?» — спросил Джейсон. Оба стойко держались общей непрошибаемой логики. Отец вынужден уходить из дому, ведь у него такая важная работа, а я ухожу исключительно из прихоти, бросаю их. Меня и впрямь покалывало чувство вины, но не настолько неодолимое, чтобы наплевать на театр, затолкать цыплят в морозилку и выдать детям деньги на пиццу. В пьесе «Искусство еды» было два главных героя. Один беспрестанно что-то готовил прямо на сцене, а второй все это ел. Воздух в небольшом зале авангардного театра завтрашнего дня колыхался под напором ароматов. Обжаренный чеснок, рыба в кляре, перец, корица, брыжущий под ножом апельсин. Даже в театре меня подстерегали искушения. На сцену то и дело высыпали полчища второстепенных действующих лиц и дружно жевали все, кроме повара. Вот она, условность художественного вымысла. В антракте я решилась задать Кэтлин вопрос, над которым промучилась все первое действие. «Кресла здесь тесноватые, не находишь?» «Вроде нет. Впрочем, с некоторых пор все вещи кажутся мне куда просторнее. Еще 20 кг и прощай извечный страх застрять в самолетном клозете». На обратном пути я едва не разоткровенничалась с Кэтлин. Барахталась в бессвязных мыслях, вязла в невнятице чувств. Так меня потрясла тайная жизнь Сары Джейн. Меня задела ее скрытность, но сильнее всего оказалось чувство вины. Выходит, я так и не стала для нее настоящей подругой. Той, на кого можно положиться всегда и во всем, доверить любую тайну. Но как не терзала меня потребность выговориться, я смолчала. Сара Джейн скрыла все даже от меня. Как же я могу обсуждать ее тайну с посторонним человеком? Может, хоть Фрэнклин окажется дома? Обниму его, он меня. После смерти Сары Джейн я долго хандрила, все смаковала свое горе. День за днем наше общение с мужем сводилось к 5-минутной утренней оперативке в ванной. И вот сейчас мне так захотелось обнять его. Но захочется ли и ему того же? Около полуночи Кэтлин высадила меня возле дома. Фрэнклина не было. Я медленно разделась, помокла в горячей ванне, умастила тело кремом, обрядилась в атласное дезобелье и с книгой забралась в кровать. В час ночи я спустилась на кухню, налила себе двойное виски и выложила в миску порцию постных орешков, куда полезнее, чем жарить их в масле. Уже в половине второго ночи все вокруг меня мерно, тошнотворно раскачивалось. Значит, Фрэнклин морочит мне голову, а солнце встает на востоке? Неужели я хочу это знать? И главное, что делать? Вязкие, холодные, как студенистый ил, вопросы всплывали откуда-то из темных углов, заползали мне в голову и медленно колыхались там. За стеной забормотал во сне Джейсон. Я добрела до комнаты сына, поправила сползшее одеяло и поцеловала взлохмаченную макушку. А мои дети? Неужели я наплевала на них, как и на мужа? Завтра проснусь совсем другим человеком. Уже ощущая себя слегка обновленной, я по стеночке добралась до постели. Следующие 15 минут я пребывала в глубокой задумчивости, механически подчищая пальцем миску из-под орехов, допивая виски и глядя в книгу, перевернутую вверх ногами. А что, если Фрэнклин не морочит мне голову? Что, если по безделью и глупости я зря возвожу на него напраслину? Бедный Фрэнклин, бедный, милый Фрэнклин. Перегрузки на работе, перегрузки с выборами. Домой возвращается усталый, а я поджидаю его со своими истериками. Нет, я определенно в долгу и перед ним, и перед детьми, а также перед Господом Богом и американским народом, и обязана очиститься от своих грехов. Исполнившись решимости, я ринулась на чердак, да так поспешно, что запуталась в длинном подоле и упала. В колено вонзилась толстая заноза. Чертыхаясь тоскливым шепотом, я выковырила ее. «Знак», — непременно сказала бы Сара Джейн. «Понятное дело, знак. Вот только что он означает. Иди дальше, Барбара. Вернись в постельку, Барбара». Теплая кровь текла по ноге, пропитывая ткань. Я все же добралась до чердака, выудила конверты из-под мешков и оторвала от первого попавшегося отчета полоску с адресом агентства. На обратном пути обработала несчастное колено, наливающееся багрово-черным отеком, после чего забралась под одеяло. Оторванную бумажку последним усилием воли засунула под стопку книг по диетологии и мгновение спустя провалилась в сон с таким блаженным чувством безопасности, словно под подушкой у меня лежал заряженный пистолет.